Глава 15. Цыганка-молдаванка. Шел веселый месяц май, когда я, наконец, отправился навестить сестру Сергея Абесоломова. Я уже выполнил все поручения друзей. Был у тетки Марка и у Нины Щегловой, которая мне очень понравилась. Отнес им подарки от Марка. В городок Эл я приехал утром и тут же отправился искать детдом. Городок был маленький, больше дома в три окошечка, кое-где двухэтажные. Со всех сторон подступал лес. На улицах пахнет хвоей, молодой листвой. Во дворах и палисадниках перед окнами цвела сирень. Детдом находился неподалеку от вокзала. Здесь все было неподалеку. И я скоро уже входил в огромный двор, держа в руке авоську с подарками. Двор был полон детей. Я прошел в дом. В коридоре около одной из дверей толпились ребята. Из-за двери доносился крик девочки и стук. Едва я остановился, как ребята окружили меня, разглядывая во все глаза. «Что там творится?» — полюбопытствовал я. Ребята наперебой стали разъяснять. «Танька, цыганка!» «Цыганка-молдаванка! В лесу ночевала, костер разводила! Она не боится в лесу!» «Как же фамилия этой Тани?» — спросил я, чувствуя недоброе. «Абесоломова!» — угрюмо ответил мне паренек постарше. «А вам кого?» — спросил он. Мгновенно наступила самая полная тишина, которую еще выразительнее подчеркивали крик девочки и мирные удары о дверь. В ребячьих глазах зажглась такая жгучая надежда, что мне стало не по себе. «Вы, может, чей отец? Брат?» — спросил тот, что постарше. «Мне Таню Абесоломову», — сказал я. Ее брат поручил... «Брат Тани!» — закричали ребята. Надежда в глазах угасла, словно свет выключили, а потом зажгли другой, меньшего накала. «К Таньке, брат!» Я хотел объяснить, но меня уже не слушали. Самые быстрые уже информировали Таню. Стало тихо. В это время в коридор вошли три женщины, в которых я почему-то сразу чувства у меня, что ли, обострились, признал повара, воспитательницу и директора детского дома. Так оно и оказалось. Положение у меня было в высшей степени глупое. Таня перестала кричать и разглядывала меня. Я увидел сверкающий глаз в круглом отверстии, явно выдолбленном для удобства. «Подожди, Танюша», — сказал я, — «сейчас попробую достать ключ». Осторожно раздвинув липнувших ко мне детей, я направился к директору. Шесть глаз смотрели на меня настороженно. Я представился. Николай Черкасов, студент, приехал по поручению Сергея Абесоломова узнать, как живет его сестренка, Таня Абесоломова. На меня посмотрели еще подозрительнее. «Сергея Абесоломова? Он ведь в колонии. Вы что, из колонии?» «Я из Москвы, но вы ошибаетесь. Абесоломов теперь работает в Арктике, в обсерватории, где и я работал. Меня просили узнать, но я уже вижу, девочки здесь плохо». Три пары глаз вознеслись к небу. «Понятно», — произнесла директор. «Меня зовут Пелагея Спиридоновна. Пройдемте ко мне в кабинет». Я последовал за ней. Ребята напряженно смотрели нам вслед. «Трудный ребенок», — начала Пелагея Спиридоновна, едва села за свой стол. «Плохо влияет на ребят. Мы с ней замучились. Школьный врач всегда за нее, и учителя за нее, но за ней нужен специальный присмотр, а у нас ни одного воспитателя. Брат не собирается, конечно, ее забрать. Вряд ли он в Заполярье». «Понятно. Сегодня Таня наказана за то, что вчера после ужина убежала в лес и там ночевала. И не боится. Утром сама пришла. Конечно, пришлось наказать. Да чего необуздана? Вообще со странностями. Когда родители умерли, она жила у старой тетки, травницы. Ну, лечила травами, вроде знахарки, что ли. Так эта Таня едва научилась держаться на ногах, бродила по всем окрестностям, ночевала где придется.